Ничего личностного или индивидуального уже не было. Картина мощного разрушения сломала в представлении Евы привычную конкретную взаимосвязь между убийцей и жертвой. В плазе вокруг нее царил хаос. Кругом слышались стоны раненых, крики случайных свидетелей, вой сирен. Это была атмосфера всеобщего шока, почти столбняка. То, что было когда-то роскошным престижным отелем на Пятой авеню, превратилось в груду развалин, над которой поднимались клубы дыма. Обломки кирпича и бетона, искорёженный металл, битое стекло, куски деревянных панелей и осколки мрамора громоздились вперемешку с окровавленными частями человеческих тел и обрывками одежды. Ей попалась на глаза одинокая детская туфелька с серебристой пряжкой. Она не удержалась и присела, чтобы разглядеть ее. Когда юная обладательница туфельки наряжалась перед приходом сюда, башмачок был, видимо, начищен. Теперь он был в пыли и крови. Поднявшись, Ева медленно пошла среди завалов, пытаясь охладить свои эмоции и привести мысли в порядок. «Даллас!» — услышала она. Лавира между обломками к ней пробиралась Надин в туфлях на высоком каблуке. «Надин, уйди за ограждение для прессы!» Никто это заграждение еще не устанавливал. «Даллас, ради бога, помоги! Мне поручена передача о случае в Радио-Сити, но студия требует обновить информацию. Что вообще за чертовщина происходит? Там вы, выходит, эвакуировали всех, а здесь не успели?» Надин посмотрела на развалины. «Ведь там тоже дело было не в опасности затопления». «Мне сейчас некогда разговаривать с тобой». «Даллас!» Надин схватила Еву за рукав. Ее глаза были полны ужаса. Она сказала Еве тихо, но требовательно. «Люди должны знать, люди вправе знать об этом». Ева увидела на лацкане у Надин прикрепленный микрофон, а за ее спиной человека с камерой. Каждый делал свою работу. Она всегда относилась к этому с пониманием. «Мне нечего добавить к тому, что ты видишь здесь, Надин. Сейчас не время и не место для заявлений». Ева вновь взглянула на детскую туфельку с серебристой пряжкой. «Мертвые говорят за себя». Надин сделала знак оператору с камеры и убрала свой микрофон. «Ладно, ты по-своему права. Ну и я тоже. Теперь слушай, это не относится к моему материалу. Если я что-то могу сделать, найти какие-то источники, сведения, что угодно, дай мне знать». Кивнув, Ева стала пробираться дальше. По развалинам сновали санитарные бригады. Неподалеку несколько врачей хлопотали над окровавленным телом. Видимо, это был один из привратников, которого отнесло взрывной волной на несколько метров от входа. Руку у него, похоже, оторвало. Ева подошла к огромной темной дыре, которая образовалась на месте роскошной гостиной. Пламя уже успели погасить, и между грудами обломков текли ручьи воды. Под туфлями Ева зачавкала жижа. Стоял ужасный смрад, смесь запахов гари и крови. Ева старалась не думать о том, что было раскидано вокруг. Она искала Энн. Оглядевшись, Ева откашлялась и обернулась к Фине. «Нам придется увеличить часы работы в моргах и лабораториях, чтобы справиться с установлением личности погибших. Ты можешь утрясти этот вопрос с Центральным?» «А? Да, конечно. Я помню, как приводил сюда дочь в день ее 16-летия. Грязные свиньи». Ева вспомнила, что и они с Рорком когда-то бывали здесь. В памяти отложилась изысканность обстановки, красиво одетые люди, широко раскрытые глаза детей, восхищенные туристы, собиравшиеся группами за столами, чтобы приобщиться к старым традициям чаепития в плазе. Преодолев оставшиеся до эпицентра несколько метров, Ева в ужасе остановилась перед зияющей огромной воронкой. Подошла Энн с воспаленными, покрасневшими от слез глазами. «У них не было ни малейшего шанса выжить, Даллас, ни малейшего. Еще час назад здесь было полно людей. Сидели за столиками, слушали скрипача, попивали чай или вино, ели глазированное пирожное. Ты знаешь, какое вещество было использовано для взрыва?» «Здесь были дети». Голос Энн стал громче и задрожал. «Маленькие дети в прогулочных колясках. Это их не остановило». Для наших мерзавцев это не имело никакого значения. Ева все видела собственными глазами и знала, что теперь это долго будет приходить к ней во сне. Но она знала также, что сейчас они не имеют права поддаваться эмоциям. Ей захотелось как следует стряхнуть Энн. «Мы ничем не можем им помочь, не можем повернуть время вспять и сделать все по-другому. Это свершилось, ничего не изменишь. Все, что от нас требуется теперь, это постараться предотвратить нечто подобное впредь. Мне нужен твой доклад». «Ты хочешь поскорее завести дело?» Энн резко повернулась к Еве. Казалось, что она сейчас вцепится ей в лицо. «Ты можешь здесь спокойно стоять, смотреть на все это и требовать от меня доклад? Как ни в чем не бывало, как обычно?» «Они-то делают свое дело», — негромко ответила Ева, — «и ни на что другое не отвлекаются. Если мы хотим остановить их, то должны поступать так же». «Тебе бы иметь под рукой чертовых дроидов вместо людей. Обратись в ад!» «Лейтенант Мэйлайн!» — подошла Пибоди и дотронулась до руки Энн. «Назад, сержант!» — остановила ее Ева, которая уже забыла, что помощница все время находилась рядом с ней. «Я договорюсь о дроиде, если вы не в состоянии представить мне отчет, лейтенант Мэйлай. Вы получите доклад, когда мне будет что сообщить вам. А пока мне некогда с вами разговаривать», — с раздражением бросила Энн и пошла по руинам. «Она не в себе далась, не обращайте внимания». «Я все понимаю», — ответила Ева, стараясь не показывать, как больно задел ее этот эпизод. «Мэлой скоро соберется силами. Сотри связанный с ней кусок хронозаписи, он к делу не относится. Теперь вот что. Из полевого набора нам потребуются маски и перчатки, иначе мы не сможем здесь работать». «А чем мы будем заниматься?» «Единственное, что мы сейчас сможем делать, это помогать спасательным командам». Это был печальный и ужасный труд. Его мог выполнять только человек, способный полностью забыть о самом себе. Ева пыталась выставить перед собой некую психологическую защиту. Она убеждала себя, что имеет дело не с людьми, а с фрагментами, с вещественными доказательствами. Когда же этот щит начинал опускаться, и ее захлестывала волна ужаса, она снова старалась обмануть себя, освободиться от сознания кошмарной реальности и найти в себе силы продолжать работу. Когда Ева и Пибоди вышли из здания, было уже темно. «Ты как?» — спросила Ева. «Думала, не оживу. Иди домой, прими душ и напейся. А лучше позвони Чарльзу и займись сексом. Делай все, что угодно, лишь бы забыться». «Пожалуй, я исполню все три желания», — пообещала Пибоди, но тут увидела, что в их сторону направлялся Макнап и напряженно вытянулась, как флагшток. «Мне нужно выпить», — сказал он, демонстративно глядя только на Еву. «Сейчас пойду и куплю ящик пива». «Мы нужны вам в Центральном, Даллас?» «Нет. Со всех нас на сегодня достаточно. Доклад завтра утром, 8:00. Вы его получите». Затем, следуя своим планам, которые он вынашивал со вчерашнего дня, Макнап заставил себя взглянуть на Пибоди. «Тебя подвезти домой?» Пибоди смущенно переминалась ноги на ногу. «Соглашайся», — сказала ей Ева. «На тебя грустно смотреть. В такой час тащиться на общественном транспорте неразумно». «Мне не хотелось бы...» Под изумленным взглядом Евы Пибоди вдруг покраснела, как школьница. «Думаю, будет лучше, если...» Она закашлялась, потом договорила. «Спасибо за предложение, Макнап, но я в полном порядке, спасибо». «Ты просто выглядишь усталой», — пробормотал Макнап. И Ева с удивлением увидела, как его лицо тоже залилось краской. «Сегодня было нелегко. И я подумал...» «Нет, я неплохо себя чувствую». Пибоди упорно разглядывала собственные ботинки. «Ну, если так...» «Хорошо. Завтра 8:00». Сунув руки в карманы и сутулившись, Макнап зашагал по улице. «Пибоди, что это за дела?» — спросила Ева. «Ничего, никаких дел. Пибоди вскинула голову и, презирая себя, посмотрела вслед Макнабу.